Долгий путь до 17. Мы в лесу возле дома бабушки. Воздух тих и влажен. Осенние листья толстым ковром покрывают рыхлую грязную землю. Небо плоское и серое, как старая простыня, развешанная на просушку над темными кронами деревьев. Джессика держит небольшой кинжал. Он лежит на ладонях ее вытянутых вперед рук. Его острое лезвие сверкает. Джессика ухмыляется, стараясь поймать мой взгляд. Дебора стоит, слегка ссутулившись, но держится спокойно и улыбается, протягивая перед собой сложенные ковшиком руки. В руках у бабушки брошь, которая принадлежала ее бабке, кольцо, которое подарил матери на помолвку отец Деборы, и его запонка. Бабушка медленно придвигает свои руки к ладоням Деборы. Они соприкасаются. Бабушка раскрывает ладони и осторожно передает подарки Деборе. Бабушка произносит: «Дебора, я дарю тебе эти три вещи, чтобы ты получила один дар». Потом берет у Джессики нож и делает им надрез на мясистой части ладони под большим пальцем. Кровь начинает течь по ее запястью. Несколько капель падают на землю. Она протягивает руку Деборе, та наклоняется и прижимается к ней губами, плотно обхватывая ими кожу вокруг пореза. Бабушка наклоняется к ней и шепчет секретные слова на ухо Деборе, которая глотает кровь, шевеля горлом. Я силюсь разобрать слова, но они шелестят, как ветер в сухой листве. Заклинание произнесено, и Дебора, сделав последний глоток, отпускает бабушкину руку и выпрямляется, все еще с закрытыми глазами. Вот и Дебора перестала быть несовершеннолетней. Теперь она настоящая белая ведьма. Я гляжу на Аарона. Вид у него серьезный, но он улыбается мне, прежде чем обнять Дебору. Я жду своей очереди поздравить ее. Я говорю: я рад за тебя. И это правда. Я обнимаю Дебору, но сказать мне больше нечего, и я ухожу в лес. Новое уведомление пришло утром, как раз перед церемонией дарения Деборы. Уведомление о решении Совета белых ведьм Англии, Шотландии и Уэльса. Воспрещается проводить церемонию дарения для несовершеннолетних ведьм и колдунов смешанного происхождения от белого и черного родителей, половинный код B05/C05, или белого родителя и фейна полукровки B05/F05 без разрешения Совета белых ведьм. Любая ведьма, нарушившая этот запрет, будет считаться врагом Совета. Всякий, отмеченный половинным кодом, кто без разрешения Совета примет три подарка и кровь, будет повинен в нарушении воли Совета и соблазнении белых ведьм. Наказанием за такого рода нарушение предусматривается пожизненное заключение для обеих сторон. Когда бабушка закончила читать уведомление, Дебора открыла было рот, чтобы что-то сказать, но я уже шел к двери. Аарон схватил меня за руку и крикнул: «Мы получим разрешение, Натан, обязательно получим!» Мне не хотелось спорить, я просто оттолкнул его в сторону. В саду стояла поленница дров и рядом топор. Я схватил его и начал рубить, и все рубил и рубил, до тех пор, пока топор не выпал у меня из рук. Пришла Дебора и села со мной среди щепок. Положила голову мне на плечо, прижала щекой. Я всегда любил, когда она так делала. Она сказала: «Ты найдешь способ, Натан. Бабушка поможет тебе, и я, и Аарон». Я обдирал мозоли с ладоней. «Как?» «Пока не знаю. Вам нельзя мне помогать, иначе вас обвинят в неповиновении совету и надолго запрут, если не навсегда. Но...» Я сбросил ее голову со своего плеча и встал. «Мне не нужна твоя помощь, Дебора. Ты что, не понимаешь? Ты ведь такая умная, а такой простой вещи не понимаешь». И я ушел, а она осталась. И вот Дебора получила свои три подарка и бабушкину кровь. Через 3 года тоже ждет и Аарона. Ну а мне? Я знаю, что совет ни за что не позволит произойти этому событию. Они боятся не меня, а того, кем я стану. Но если я не стану колдуном, то я умру. Я это знаю. Я должен получить 3 подарка и принять кровь моих предков, моих родителей и их родителей. Но кроме бабушки на свете есть лишь один человек, который может дать мне 3 подарка, который решится бросить вызов совету и чья кровь может сделать меня колдуном. Лес молчит. Кажется, он притаился и ждет. И вдруг я понимаю, что мой отец хочет мне помочь. Я знаю, что это правда. Мой отец хочет дать мне три подарка и свою кровь. Я уверен в этом так же точно, как в том, что дышу. Я знаю, что он придет ко мне. И я начинаю ждать. А лес все молчит и молчит. Он не приходит. Тогда я понимаю, что для него слишком опасно прийти ко мне сейчас и забрать меня. Значит, я должен пойти к нему сам. Мне 11. От 11 до 17 долгий путь. И я понятия не имею, как найти Маркуса, даже не представляю, с чего начать. Зато теперь я знаю, что я должен делать».